в начале ночи, слушать музыку ночную, звуки по ступи незримой, слушай, как неповторимо в эту ночь звучит орган. Эти звуки наша тайна, все уснули не случайно, только ты один услышишь, знаю, ты один услышишь. Из праха музыку живую баха, эту ночь орган звучит, там гудит костер в ночи, звезд от искр не отличаем, счастье после встречаем. В начале ночи слушать музыку ночную, звуки по ступи незримой, слушай, как неповторимо в эту ночь звучит орган.